Глава 27. Вениамин Васильевич Авдеев. Наш прежний словесник, Митрофан Александрович Андреевский, успел как-то жениться и по семейным обстоятельствам перевелся в другую гимназию. Мы проводили его с сожалением, так как любили его добродушие, мягкую улыбку, порой меткие словечки и трогательную преданность слову о полку Игореве. На некоторое время кафедра словесности осталась незанятой. На уроки приходил Степан Яковлевич Рущевич, который вздумал учить нас выразительному чтению. Сам он читал как-то грузно, массивным голосом, с чувством, толком и расстановкой, но с совершенно неосновательными претензиями на выразительность. Он требовал, чтобы мы точно подражали его интонациям, а нам это было совестно и казалось кривлянием. Между тем, словесность всегда по какой-то традиции считалась в гимназии самым интересным и самым умным предметом. С тем большим нетерпением ждали мы нового словесника. Однажды пронесся слух, что он уже приехал. Зовут Авдеевым. Молодой. Кто-то уже видел его в городе и рассказывал о своей встрече как раз перед началом урока, который, как мы думали, на этот раз проведет еще инспектор. Но почти вместе со звонком дверь класса отворилась, и на пороге появился незнакомый учитель. Он на мгновение остановился, спокойно глядя, как мы, застигнутые врасплох, быстро рассаживались по местам. Потом прошел к кафедре, кивнув нам на ходу головой. Так как это был первый урок, то он молча стал ждать, пока дежурный прочтет обычную молитву. Затем сел и раскрыл журнал. Лицо у него было слегка хмурое. Перекличку он делал недовольным голосом, порой останавливаясь над какой-нибудь фамилией и вглядываясь в ее обладателя. Кончив это, он сошел с кафедры и неторопливо прошелся вдоль скамей по классу, думая о чем-то, как будто совсем не имеющем отношения к данной минуте и к тому, что на него устремлено полсотни глаз, внимательных, любопытных, изучающих каждое его движение. Это был молодой человек, пожалуй, только года на три старше Игнатовича, но более возмужалый и солидный. Лицо у него было не совсем обыкновенное. Правильные черты с греческим профилем, большие выразительные глаза, полные губы, тонкие усы и небольшая русая бородка. Все это было довольно красиво, но почему-то на первый взгляд классу не понравилось. Кроме того, на нем были узкие брюки и сапоги с низкими каблуками. А мы считали верхом щегольства брюки по-казацки, широкие и высокие каблуки. Узкие брюки носили у нас только заведомые модники и франты в 6 и 7 классе. Все это мы успели заметить и оценить до последней пуговицы и до слишком широких лацканов синего фрака, пока новый учитель ходил по классу. Нам казалось странным и немного дерзким то обстоятельство, что он ведет себя так бесцеремонно. Точно нас, целого класса, здесь вовсе не существует. Пройдя таким образом несколько раз взад и вперед, он остановился, точно прогоняя из головы занимавшие его сторонние мысли, и опять внимательно посмотрел на класс. «Чем вы занимались в последнее время?» – спросил он. Мы переглянулись. «В последнее время Степан Яковлевич читал нам». «Что?» «Басни Крылова». Брови нового учителя чуть приподнялись. «Зачем?» – спросил он. Вопрос показался нам странным. Об этом нужно бы спросить у самого инспектора. Но кто-то догадался, чтобы занять пустые уроки. А, и вас тоже заставлял читать? Да. Так, кто у вас хорошо читает? Класс молчал. Все мы умели читать громко, иные бегло, но хорошего чтения не слыхали никогда. А выразительное чтение Степана Яковлевича казалось нам искусственным. «Ну что же», — сказал он нетерпеливо, поводя плечом, — «что же вы молчите?» «Все мы читаем одинаково», — с досадой вырвалось у меня. «Но я сказал это слишком тихо». Учитель повернулся ко мне и спросил в упор. «Вы читаете хорошо?» «Нет», — ответил я, покраснев. «Я этого не говорил». «А я именно об этом спрашивал». «Читайте вы», — сказал он ученику, перед которым лежала книжка «Басин». Тот встал и, раскрыв на удачу, стал читать. Учитель недовольно морщился. «Плохо», — сказал он. «И все так? И нет никого, кто бы умел читать? Ну, а что вы проходили раньше?» «Теория словесности по Минину», — ответило несколько голосов. «А что такое словесность?» «Молчание». «Происходит от слова», — сказал кто-то. «Положим. А что такое слово?» «Выражение мысли». «Не всегда. Можно наговорить много слов, и все-таки выйдет бессмыслица». «А что такое мысль?» «Молчание». Он посмотрел на нас с комической гримасой и сказал: «Подумайте каждый про себя и скажите, вы когда-нибудь в своей жизни мыслили?» Это была обида. В классе поднялся легкий ропот. «Все», — сказал кто-то. «Что все?» «Все думаем, то есть мыслим», — ответило несколько голосов задорно. Учитель начинал раздражать. «Думаете?» — передразнил он, поведя плечом. «Вы вот думаете, скоро ли звонок? И тоже думаете, что это-то и значит мысль. Но вы ошибаетесь. Мыслить, понимаете, не думать только, а мыслить, это значит совсем другое. Берите тетради, записывайте». И медленно расхаживая по классу, он начал с простейших определений. Сначала в его глазах и в морщине между бровями виднелось тоже хмурое недовольство, но развитие темы, видимо, его захватывало. На смуглом лице пробился густой румянец. Говорил он медленно, вдумчиво и свободно. Урок, очевидно, не был заучен. Слова рождались, выплавлялись тут же и летели к нам еще не остывшие. По временам он останавливался на ходу и делал паузу, подыскивая наиболее удачную форму, ловил нужное слово и опять шел дальше, все более и более довольный. Записывать за ним было трудновато. Он говорил медленно, но не ждал, пока мы за ним поспеем, а записать хотелось. Остальная часть урока прошла в этом занятии. Когда ударил звонок, я удивился, что урок кончился так скоро. Авдеев закончил, взял журнал и, кивнув головой, вышел. В классе поднялся оживленный говор. Впечатление было неблагоприятное. «Вот так птица», — говорил один. «У этого, братцы, держись. Откуда выкопали такого черта? А ведь он нас, господа, оскорбил». За такими разговорами застал нас звонок ко второму уроку. Вошел, помнится, учитель истории Андрусский. Это был тоже новый, поступивший за несколько месяцев до Авдеева, молодой человек невысокого роста с умным, энергичным лицом. В классе он держал себя поучительски, суховато, но все-таки симпатично. Час урока был у него точно распределен на две неравные части. В первой он вызывал, спрашивал и ставил отметки. Когда он опускал перо в чернильницу, чтобы поставить балл, лицо его делалось задумчиво и серьезно. Было видно, что он тщательно взвешивает в уме все «за» и «против», и когда после этого твердым почерком вносил в журнал ту или иную цифру, чувствовалось, что она поставлена обдуманно и справедливо. За 20 минут до конца урока он придвигал к себе учебник и, раскрыв его, начинал объяснение неизменной фразой. «Ну-с, так вот. Мы остановились на том-то. Теперь будем продолжать». И, поглядывая в книгу, он излагал содержание следующего урока добросовестно, обстоятельно и сухо. Мы знали, что в совете он также обстоятельно излагал свое мнение. Оно было всегда снисходительно и непоколебимо. Мы его уважали как человека и добросовестно готовили ему уроки. Но история представлялась нам предметом изрядно скучным. Через некоторое время, также честно и справедливо, он взвесил свою педагогическую работу, поставил себе неодобрительный балл и переменил род занятий. Теперь я с удовольствием, как всегда, смотрел на его энергичное квадратное лицо, но за монотонными звуками его речи мне слышался грудной голос нового словесника, и в ушах стояли его язвительные речи «думать и мыслить». Да, это правда. Разница теперь понятна. А все-таки есть в нем что-то раздражающее. Что-то будет дальше. Вынув тихонько тетрадь, я стал читать под партой записанный урок словесности, рискуя вызвать замечания Андрусского. Урок был красив и интересен. Дня через три в гимназию пришла из города весть. Нового учителя видели пьяным. Меня что-то кольнуло в сердце. Следующий урок он пропустил. Одни говорили язвительно, с похмелья. Другие, что устраивается на квартире. Как бы то ни было, у всех шевельнулось чувство разочарования, когда на пороге с журналом в руках явился опять Степан Яковлевич для выразительного чтения. Еще дня через два в класс упало, как петарда, новое сенсационное известие. Был у нас ученик Доманевич, великовозрастный молодой человек, засидевшийся в гимназии и казавшийся среди мелюзги совсем взрослым. Он был добрый малый и хороший товарищ, но держал себя высокомерно, как профессор, случайно усевшийся на одну парту с малышами. В этот день он явился в класс с видом особенно величавым и надменным. С небрежностью, сквозь которую, однако, просвечивало самодовольство, он рассказал, что он с новым учителем уже приятели. Знакомство произошло при особенных обстоятельствах. Вчера лунным вечером Доманевич возвращался от знакомых. На углу Тополевой улицы и шоссе он увидел какого-то господина, который сидел на штабеле бревен, покачивался из стороны в сторону, обменивался шутками с удивленными прохожими и запевал малорусские песни. «Голос, я вам скажу, замечательный», – прибавил рассказчик с некоторой гордостью за нового приятеля. Когда Доманевич, не узнав в веселом господине нового учителя, проходил мимо, тот его окликнул. «Господин ученик, подойдите сюда». Тот подошел, узнав, поклонился. «Как ваша фамилия?» Доманевич, признаться, немного струсил. Было уже поздно, вечером выходить из квартир запрещено, а этот новый, кажется, строг. Сам пьян, а директор донесет. Тем не менее, скрипя сердце, фамилию назвал. «Очень приятно», – вежливо сказал учитель, протягивая руку. «А я Авдеев Вениамин Васильевич, учитель словесности. Настоящую минуту, как видите, несколько пьян». При этом он захохотал. Смех у него удивительно веселый и заразительный. И, крепко опершись на руку ученика, поднялся на ноги и попросил проводить его до дому, так как еще не ознакомился с городом. «Черт знает», — говорил он, смеясь, — «улицы у вас какие-то несообразные, а вино у Вайнтрауба крепкое». Не успел оглянуться уже за шлагбаумом. Пошел назад. Тут бревна какие-то под ноги лезут. Голова у меня всегда свежа, а ноги, черт их возьми, пьянеют. Доманевич проводил учителя на его квартиру над прудом, причем всю дорогу дружески поддерживал его под руку. Дома у себя Авдеев был очень мил, предложил папиросу и маленький стаканчик красного вина, но при этом, однако, уговаривал его никогда не напиваться и не влюбляться в женщин. Первое – вредно, второе – не стоит. Рассказ вызвал в классе сенсацию. Что же это такое? Думал я с ощущением щемящей душевной боли, тем более странной, что Авдий казался мне теперь еще менее симпатичным. «Ну, брат, — сделал кто-то практический вывод, — теперь можешь круглый год не учить словесность». «Что мне учить ее?» — ответил Домоневич небрежно. «Я с прошлого года знаю все, что он диктовал. Я, брат, мыслю еще с первого класса». И, окинув нас обычным несколько пренебрежительным взглядом, Домоневич медленно проследовал к своему месту. Теперь у него явилось новое преимущество. Едва ли к кому-нибудь из мелюзги учитель мог обратиться за такой услугой. Пробил звонок, дверь открылась. Вошел Авдеев и легкой беззаботной походкой прошел к кафедре. Все взгляды впились в учителя, о котором известно, что вчера он был пьян и что его Домоневич вел под руку до квартиры. Но на красивом лице не было видно ни малейшего смущения. Оно было свежо, глаза блестели, на губах играла тонкая улыбка. Вглядевшись теперь в это лицо, я вдруг почувствовал, что оно вовсе не антипатично, а наоборот, умно и красиво. Но все-таки вчера он был пьян. Авдеев раскрыл журнал и стал делать перекличку. «Варденский, Заботин, Домоневич». «Здесь?» – ответил Домоневич, лениво чуть-чуть подымаясь с места. Авдеев на мгновение остановился, посмотрел на него искрящимися глазами, как бы припоминая что-то, и продолжал перекличку. Затем отодвинул журнал, он облокотился обеими руками на кафедру и спросил: «Вы в прошлый раз успели все записать, что я рассказывал?» «Успели. И, конечно, выучили. Да? Ну-с, господин Домоневич». Фамилия Домоневича пробежала в классе электрической искрой. Головы повернулись к нему. Бедняга недоумело и беспомощно оглядывался, как бы не отдавая себе отчета в происходящем. В классе порхнул по скамьям невольный смешок. Лицо учителя было серьезно. «Итак, господин Домоневич расскажет нам содержание первого урока. Как мы подошли к определению предмета?» «Слушаем». Домоневич поднялся, постоял полминуты, потупясь, и потом сказал растерянно: «Я, господин учитель, что именно? Сегодня не успел приготовить». «Сегодня? А вчера? А третьего дня? Я вообще... вообще...» «Напрасно, господин Домоневич, напрасно. Уроки задаются за тем, чтобы их готовить. На это было 3 дня. У вас была основательная причина?» Домоневич молчал. «Жаль. Но...» Он взял перо и раскрыл журнал. «С величайшим сожалением вынужден поставить вам 1. Проведя в журнале черту, он взглянул на бедного Домоневича. Вид у нашего патриарха был такой растерянный и комично обиженный, что Авдеев внезапно засмеялся, слегка откинув голову. Смех у него был действительно какой-то особенный, переливчатый, заразительный и звонкий, причем... красиво сверкали из-под тонких усов ровные белые зубы. У нас вообще не было принято смеяться над бедой товарища, но на этот раз засмеялся и сам Домоневич. Махнув рукой, он уселся на место. Осложнение сразу разрешилось. Мы поняли, что из вчерашнего происшествия решительно никаких последствий, собственно, для учения не вытекает, и что авторитет учителя установлен сразу и прочно. А к концу этого второго урока мы были уже целиком в его власти. Продиктовав, как и в первый раз, красиво и свободно дальнейшее объяснение, он затем зашел на кафедру и, раскрыв принесенную с собой толстую книгу, в новом изящном переплете сказал: «Теперь, господа, отдохнем. Я вам говорил уже, что значит мыслить понятиями. А вот сейчас вы услышите, как иные люди мыслят и объясняют самые сложные явления образами. Вы знаете уже Тургенева?» К стыду нашему Тургенева многие из нас знали только по имени. Книгами мы пользовались или за умеренную плату у любителя еврея, снабжавшего нас истрепанными романами Дюма, Монтепена и Габорио, или из гимназической библиотеки. Раз в неделю мы вваливались под вечер в темные гулкие коридоры, казавшиеся таинственными и незнакомыми при сомнительном свете сального огарка, который нес впереди Андреевский, и поднимались по лестницам, обмениваясь добродушным словесником шутками и остротами. Каждый раз он долго подбирал ключ к замку библиотечной двери. Потом звонко щелкал и открывал вход в большую комнату, уставленную по стенам огромными шкафами. Содержимое шкафов было чрезвычайно скудно. Тут были преимущественно душеспасительные поучения, воскресный досуг, почему-то еще солдатское чтение и всемирный путешественник. Мы роптали, а Андреевский отшучивался, порой очень остроумно возбуждая общий хохот. В конце концов, приходилось все-таки просить для чтения путешествие Ливингстона. За ним путешествие Кука, затем путешествие Араго, путешествие Беккера Паши. Раз я принес домой даже путешествие на Афон. Кажется, это были письма святогорца, из которых, впрочем, несмотря на тогдашнее мое религиозное настроение, я запомнил только одно красивое описание бури и восхищение автора перед тем, как святитель Николай заушил на соборе еретика Ария. Святогорец стоит перед иконой, изображающей этот сильный аргумент богословской полемики, и ему чудится, что отзвук святительского заушения еще носится под сводами безмолвного храма. Как бы то ни было, но даже я, читавший сравнительно много, хотя беспорядочно и случайно, знавший уже трех мушкетеров, графа Монте-Кристо и даже вечного жида Евгения Сю, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Гончарова и Писемского, знал лишь по некоторым случайно попадавшимся рассказам. Мое чтение того времени было просто развлечением и приучало смотреть на беллетристику, как на занимательное описание того, чего в сущности не бывает. Порой я прикидывал поступки и разговоры книжных героев к условиям окружавшей меня жизни и находил, что никто и никогда так не говорит и не поступает. Светлым пятнышком выступало воспоминание о Фоме из Сандомира и еще двух-трех произведениях польских писателей, прочитанных ранее. Это было ближе к жизни. Где-то, может быть, недалеко и не очень давно люди могли так говорить и поступать, но все-таки теперь не говорят и не поступают. Помню, в один светлый осенний вечер я шел по тихой тополевой улице и свернул через пустырь в узенький переулок. Улица была в тени, но за огородами, между двумя черными крышами, поднималась луна, и на ней резко обрисовывались черные ветки дерева, уже обнаженного от листьев. Я остановился, невольно пораженный красивой простотой этого несложного пейзажа. Я любил рисовать, ограничиваясь арабским копированием. Но теперь мне страстно хотелось передать эту картину вот так же просто, с ровной темнотой этих крыш, кольями плетня, врезавшимися в повсветлевшее от месяца небо, со всей глубиной влажных теней, в которых чувствуется так много утонувших во тьме предметов. Чувствуется даже недавно выпавший дождь.